Глава 42. С утра накрапывал дождик, который то прекращался, то начинался вновь. А к обеду он превратился в короткий тропический ливень, да такой сильный, что с корпуса столовой сорвало два кровельных листа. «Чилотс! Бойд! Собирайтесь на прогулку!» – объявил лейтенант Хирш, заходя в ротную комнату отдыха. «Я готов, сэр!» Тут же откликнулся Чилотс, который прибыл на пополнение прямо из школы пилотов. «Но, сэр, скоро же обед!» – заметил Бойд, бывалый боец, прибывший в роту после госпиталя и небольшого отпуска. «Какой такой обед, Бойд? Обед будет, когда я скажу, а не тогда, когда ты думаешь. Марш в парк, машины вас уже ждут. И прихватите у хозяйственника сухой паёк. Потому что на обед действительно не попадем. Никак!» Бойцы тотчас выбежали. В помещении остались только Хирш и старший сержант Риканелли, папа Рико. «Обкатывать потащишь?» – спросил папа Рико. «Хольмер сказал, надо». «Конечно, надо. Только чё ты этого старичка таскать будешь? По нему и так видно, что он на гассе, как на своих двоих. А вот молодой, да, в бой рвется, но кто его знает, чего наработать-то сможет». «Ну, конечно, старенького не трожь. Любишь ты, папа Рико, солдатскую номенклатуру разводить? А если он после ранения сдвинулся? Помнишь, как я хромым тут скакал? А если он сломался и в бою труса сыграет? Ты ж знаешь, как это бывает». Папа Рико знал. Такое случалось, когда проверенные в боях пилоты вдруг срывались посреди атаки и бежали в тыл, а позже даже объяснить не могли, почему это случилось. Таких никто не осуждал, их списывали в подразделение обслуживания, где они со своим опытом могли еще принести немало пользы. «Вообще-то ты прав», – сказал папа Рико. «Обоих проверять надо. Хотя этот Бойд выглядит молодцом». «Это не я прав, это Хольмер прав. А он, как комроты, прав всегда». «Тут не поспоришь. Слушай, так может, когда обкатаешь этого Бойда, бросишь его ко мне во взвод?» «Не возражаю. Я пока новенького возьму, а потом, глядишь, еще и Джек вернется». «Ты еще веришь, что он вернется?» «Мне так удобнее», – пожал плечами Хирш и вздохнул. «А я вчера Джека во сне видел, представляешь?» «И что он?» «Ничего. Зашел в столовую с капральскими погонами и проставился. Раздал свое вино на 2 недели вперед». Они постояли молча какое-то время. Затем Хирш ушел. Своих новичков он нашел в парке, где они под руководством помощника Тельгаузена тестировали машины. «Ну что, сэр, может, уже поедем?» Выглянув из кабины, крикнул Чилотс, такой же подвижный, как и его Грей. Тем временем Бойд спокойно сидел на вершине Гасса и включал по требованию механика то одну систему, то другую. Одновременно он успевал откусывать от огромного бутерброда, добытого на кухне. «Машины в порядке?» – спросил Хирш, обращаясь к механику и игнорируя вопрос беспокойного Чилотса. «Так точно, сэр. Как только что из магазина». «Ну и ладно». Хирш зашел в ангар, опустил кабину своего Грея и, забравшись внутрь, включил связь. «Рядовой Бойд, как слышите меня?» «Связь в порядке, сэр», – прошамкал тот, продолжая добивать бутерброд. «Чилотс, а как у вас?» «Нормально, сэр, только вот...» «Что такое?» «Тут какая-то релюшка жужжит, может, перегревается?» «А в каком месте?» «Справа, под панелями датчиков». «Понятно. Опускай кабину и подзывай механика. Мы подождем». Пока новобранец опускал кабину и объяснял подбежавшему механику свою проблему, Хирш вывел машину продышаться, потому что стартовать из ангара на марш считалось неправильным. Робот должен был выйти, пройтись по спокойной почве, где еще нет ни взрывов, ни воя пикирующих лаунч-модулей. И лишь потом следовало выходить из парка легкой рысцой, а уже за границей городка гнать вовсю прыть. Так было принято.